канал вошли утром. Там вообще-то лоцманы корабли проводят, но я человек бывалый. Суэцким каналом ходить мне не впервой, я там каждый камушек знаю. Ну и решил, зря не тратиться, пошел без лоцмана. Идем. Фукс на носу, вперед смотрящим, я в руле, а Лом под вахтенным, готовит на камбузе завтрак. Он был мастером кулинарного дела. Другой раз такого настряпает, что сыт по горло, а все равно сядешь и отведаешь. Вот и в тот раз. С утра, знаете, Лом подвязал фартук, засучил рукава, затопил камбуз. Я заглянул к нему, куда там, здесь и без того жара, а у него прямо кузница на полном ходу, ад кромешный. Огонь так и пышет, в кастрюлях кипит жаркое, румянится, а главное — аромат, подливочки, соуса. Это у него был коронный номер. И такой запах пошел над Суэцким каналом, что со всех сторон собрались звери. Не закусить, так хоть понюхать. Стоят по берегам, смотрят на нас, облизываются. И знаете, здорово получается. Мы два дела делаем за раз. Во-первых, идем своим направлением, а во-вторых, в непосредственной близости изучаем местную фауну. А фауна там богатейшая. Из Аравии пожаловали тигры, кабаны, приползли вараны, а с африканского берега львы, слоны, носороги. Жираф тоже пришел из пустыни, пронюхал и любуется нашим суденышком. Не знаю уж, какие там возникли у него мысли, но только, судя по всему, он принял нашу яхту за плавучую закусочную. Свесил шею, как подъемный кран, идет за нами по берегу, слюнки пускает. А тут Лом как раз закончил стряпню, накрыл стол на три персоны. Все как полагается. Тарелочки, вилочки, чистую скатерть постелил. И выходит из камбуза с миской в руках. И представьте, жвачная заинтересовалась, лезет мордой прямо в миску. Лом на него кричит, ругается, а жираф — животное невоспитанное. Убеждение на него не действует. Тянется к миске, как ни в чем не бывало, зубы оскалил и уже облизывается. И сделать ничего нельзя. Свернуть некуда, канал узкий, по берегу не пойдешь. Применить физические меры воздействия — это руль нужно бросить. А тут место очень ответственное, рискованно. Фукс кто-то улегся изучением фауны и не видит и не слышит ничего. А у Лома руки заняты. Тут одно спасение — ретирада. «Отступайте, Лом!» — приказал я. «Есть отступать!» — ответил Лом и давай пятиться задом в каюту по трапу. А у жирафа знаете, какая шея? А тут он ее еще вытянул и тоже за Ломом в каюту. Лом забился в самый конец, и жираф не отстает. И вот слышу, Лом рапортует: «Дошел до места!» Ну, я понял, дело дрянь, так и без завтрака останешься. Рискнул все-таки, бросил на минуточку руль, захлопнул дверь, прищемил жирафу шею и подействовало, знаете, лучше всяких внушений. Жираф уперся всеми четырьмя ногами, выдернул шею из кубрика, выпрямился во весь рост, но, видимо, обиделось животное, оглянулось кругом, заржало и слопало флюгер. Ну, это ущерб небольшой, флюгера у меня были запасные, а завтрак-то все-таки спасли, как ни говорите. И жирафу, если разобраться, не так уж обидно. Конечно, мы его, так сказать, в шею вытолкали, как непрошенного гостя, но все-таки не голодным ушел. Они там привыкли в пустыне. Камни и те с голодухи гложут. Так что флюгер для него тоже, знаете, не так себе, а в некотором роде деликатес. Да, обсудили и этот поучительный случай, позавтракали с отменным аппетитом и пошли дальше. К ночи прошли Суэц. Тут заштилили и простояли около двух суток. Да, ну, знаете, и кстати, отдохнули, поправили паруса, рангоут, обтянули такелаж, генеральную уборочку произвели. А утром потянул ветерок, мы подняли паруса и вышли в Красное море. Сначала спокойно шли правым бакштагом, а потом ветерок стал крепчать и нас здорово потрепало. Налетел Самум из Сахары, жарко, как в бане, духота страшная, зыбь, и Фукс, знаете, не выдержал, укачался. Он сначала крепился, не показывал виду, потом сразу как-то сдал, даже до койки не дополз. Улегся тут же на палубе, на ящик с провизией, лежит, стонет, обмахивается страусовым пером. Жалко парня, однако ничем не поможешь. Морская болезнь — безопасный, но неизлечимый недуг. А в остальном все в порядке. Этот Самум даже на руку нам. Гонит беду полным ходом, идем хорошо. Так и меряем милю за милей. Я посмотрел, проложил курс,